Глава 5. Начало июля. Пески. Старый белолунный Нодери сидел на песке рядом с шатром, глядя на бесконечное звездное небо. Народ его спал, и старик поспал бы тоже, но его старые кости были другого мнения. Внучка дала ему травки пожевать, успокоить кости, но она с каждым разом помогала меньше и меньше. Годы старого пастуха Нодери подходили к концу, а жить, вопреки всему, хотелось сильнее. Ум его оставался острым, память великолепной, опыт бесценным, а вот тело подводило. Слабее и дряхлее с каждым днем. Вечерами и бессонными ночами с тоской вспоминал он рассказы о былых временах, временах величия народа пустыни. Когда жили и кипели города со шпилями до небес и куполами в полнеба, когда в белых дворцах сидели волшебные цари пустыни и правили народом мудро и строго, когда из фонтанов и родников в городах били холодные струи, колодцы были полны, а в погребах зарождался лед и снег, когда дожди превращали пустыню в цветущие пастбища, а от рыжих верблюдов и белых овец поля казались покрытыми оранжевыми и белоснежными покрывалами. Потом пришла война. Все чаще отлучались владыки из своих дворцов, и все реже шли дожди, все желтее и ниже росла трава. Молодых воинов белого города собрали под свое крыло опытные военачальники, и они двинулись на север, на границу с Рудлогом, страной потомков Красного Воина, вероломно напавшей на пески. Там шли страшные бои, но войска драконов выстояли, и король Рудлога запросил мира. И предал прилетевших на праздник в честь подписания мирного договора драконов, заключив их в гору, которую впоследствии назовут Драконьим пиком. Легенды рассказывали, когда драконы не вернулись, дворцы опустели, фонтаны перестали бить, а подземные снежные хранилища растаяли. Дожди остановились, и песок забрал тучные пастбища себе. За несколько недель и города занесло песком. Растерянные и осиротевшие дети пустыни, чтобы спасти стада и свои жизни, собрали пожитки и ушли кочевать по оазисам. И было это ровно 500 лет назад. Старый Нодери всмотрелся в звездное южное небо, вздохнул. Глаза его явно подводили, иначе как объяснить почудившуюся ему огромную крылатую тень, закрывшую на миг звезды? Он долго вглядывался в темноту, а в груди вспыхивала и гасла безумная надежда, пока он, наконец, не встал и не поковылял за шатер на крутой бархан. Нодери, с трудом опираясь на палку и превозмогая проклятую старческую слабость, преодолел такие нужные 50 шагов и замер, восстанавливая дыхание и откашливаясь. Далеко впереди, на юге, колыхались и вспыхивали в небе сияющие призрачные занавески. Великолепное северное сияние. Старик грузно опустился на песок и вознес небу короткую молитву. Затем поспешил обратно в поселение. Надо было сообщить пустынному народу, что владыка Истаила вернулся, и белый город снова жив. Через 3 дня в пустой и чистый город сквозь барханы со всех сторон начали приходить кочевые дети пустыни, прапраправнуки тех, кто покинул когда-то опустевший Истаил. Они пришли ведомые надеждой. Люди не забыли ни своих обычаев, ни своих предков, ни того, кто властвовал над ними. Поэтому первым делом они отправили в возвышающийся над городом дворец сотню старейшин с богатыми подарками, красивейшими женщинами и лучшими верблюдами, жеребцами и баранами. Был среди старейшин и белолунный Нодери. Его, как первым возвестившего возвращение владыки, везли с особыми почестями на крепком паланкине, взятом на плечи 4 молодыми парнями. У ворот молчаливого бело-лазурного дворца с радужным куполом они остановились, спешились и все как один встали на колени. «О, великий Валерудиан, владыка песков и дождей!» — начал Нодери давно заученную формулу своим старческим дребезжащим голосом. «Прими детей своих, окажи нам свою милость, дай нам свое благословение!» Белые резные ворота молчали. Молчали фонтаны у ворот и в городе, и небо не проливалось дождем. Молчали и молились стоявшие на коленях старики, прекрасные женщины и суровые воины. Они были готовы молчать так, пока не свалятся замертво. Владыке нужно было время, чтобы услышать их молитвы, подумать и узнать их снова. Солнце давно опустилось за край мира, когда над коленопреклоненными людьми подул влажный прохладный ветер. Скрипнули ворота, приглашая гостей зайти. Запели, забили живые фонтаны ледяными струями подземной воды. А за городом, над сухими и безжизненными пастбищами, стали собираться темные дождевые тучи. Вошедшие старики и сопровождавшие их молодые помощники, оставив дары у ворот, долго шли к тронному залу. Но господина своего они нашли на ступенях во внутреннем дворе с колоннадой по стенам и проснувшимся фонтаном посередине. Прежде, как рассказывали, он был белокож, красноволос и красив. Теперь же они увидели совершенно лысого, безбрового, страшно худого и посеревшего нагого мужчину. На руках и ногах его не было ногтей, кожа была покрыта струпьями, словно облизала. Глаза его были закрыты, грудь хрипло вздымалась. Губы были бескровны и сухи. Но Дери встал на колени и прикоснулся рукой к груди владыки, там, где редко и неровно билось сердце. Владыка умирал. Видимо, оживление белого города забрало его последние силы. Старый пастух повернулся к остальным и прошептал, стараясь не потревожить умирающего. «Бегите ко входу и ведите сюда баранов, не меньше десятка, а вы жгите костры прямо здесь». Никто не посмел ослушаться. Сопровождающие быстро натаскали шторы с драгоценного суссона и сундуков из кедра и сосны, порубили их и возожгли костры. Пламя занялось быстро, наполнив и так раскаленный воздух жаром. Владыку перенесли на сооруженное ложе из шкур, укрыли. Баранам резали горло, набирали горячей крови и поили ею господина, сначала по чайной ложке, потом чашками, а затем и ковшами, попеременно кровью и ключевой водой из фонтана. Но Дери первый увидел, как черты лица владыки стали разглаживаться, услышал, как задышал спокойнее и ровнее царь его народа. И тут же приказал вести еще баранов прямо сюда, во внутренний двор, да поскорее. А приведя их, прятаться у стены, не двигаться. Господин сейчас будет просыпаться. Огонь костров быстро сожрал принесенную драгоценную пищу, и теперь угли тлели и переливались вокруг неподвижно лежащего тела. Бараны испуганно мимекали, люди, почти не дыша, прижались к стенам круглого двора за колоннадой. Были слышны только молитвы стариков и крики животных, чувствующих необъяснимый ужас. Тело на шкурах дернулось, выгнулось, забилось, разворачиваясь в лежащего на спине белого дракона. С устрашающим ревом зверь бился во дворе, круша хвостом и крыльями фонтаны колонны. Затих, с трудом перевернулся на бок, сфокусировал красный туманный взгляд на людях за колоннами. Потянулся к ним, но тут снова закричали и побежали прочь бараны, а чудовищный белоснежный ящер с утробным воем потянулся за ними, схватил первого, разорвал, брызнул кровью, мгновенно заглотил, потом второго, третьего. Бойня продолжалась около часа, и с каждым съеденным животным движения дракона становились увереннее, а взгляд — осмысленнее. Наконец он остановился, оставив из стада не больше 15 отчаянно мимекающих барашков, грузно повернулся к фонтану, опустил в воду заляпанную кровью морду и начал гулко пить. От его пасти по водной поверхности пошли маслянистые кровяные круги. Наконец он напился, повернул голову к затаившимся за колоннами людям. Глаза дракона были темно-вишневыми. Он шумно вдыхал воздух, изгибал шею, осматривая дворец и своих спасителей. Он и забыл, какие люди маленькие и хрупкие, словно червячки. Вперед вышел ковыляющий дед, и дракон рыкнул, запретив подходить ближе. Дед повалился на колени. «Великий владыка, царь Юга, Нори и Валерудиан, мы, дети твои, пришли под твое крыло. Просим тебя позволить нам остаться в городе и служить тебе». «Как тебя зовут?» — пророкотал дракон. «Нодери, мой господин». «Награжу трижды. Как долго меня не было?» 500 лет, владыка», — тихим голосом сказал старик, и дракон замолчал, прикрыв глаза, будто эти сотни лет давили на него невыносимым грузом. «Вы верны нам, дети песков!» — гулко прорычал он наконец. «Вы порадовали меня. Кто пришел ко мне сегодня?» «Все языки, кроме тех, кто был слишком далеко и кого забрал песок. Все ждут твоего слова». «Награжу!» — снова пророкотал дракон. «Кто моего рода есть во дворце или в городе?» «Мы никого не видели, господин. Мы осмотрели все покои до того, как нашли тебя». Старик закрыл голову руками, опасаясь гнева. «Город тоже пуст». Дракон опустил голову. «Осмотрите снова. Ранее в Истаиле и окрестностях проживало почти 1000 драконов. Должен был спастись хоть кто-то». «Да, господин». «И пошлите гонцов в остальные города. Я должен знать, кто из драконьего семени еще выжил». «Да, господин». Сзади, не дожидаясь повтора приказа, поспешили к воротам гонцы осматривать дворец и собирать посыльных в другие города. Но Дери счастливыми, слезящимися глазами смотрел на хозяина дворца и не заметил, как сам склонился на бок и повалился на влажную землю. Дракон хлопнул крыльями, отгоняя подбежавших было детей песка, перекинулся в человека и подошел к старику, встав перед ним на колени. «Что ж ты так старый?» — сказал укоризненно. А Нодери смотрел на него тускнеющими глазами, улыбался и видел красноволосого гиганта с темно-вишневыми глазами и белый, как светящийся перламутр, кожей. Красивого и мощного, как в сказках, которые передавались от стариков к детям все эти 500 лет, пока осиротевший народ бродил по пустыне. «Обещал наградить», — шепнул он из последних сил. «Да», — склонил голову владыка-дракон. «Обещай, что не оставишь больше своих детей». «Обещаю», — уверенно сказал красноволосый. «Обещай, что, выбирая между войной и миром, всегда подумаешь, как решить дело миром». В глазах владыки вспыхнул огонь ярости. Он покачал головой. «Я не могу дать такое обещание, старик». «Обещай», — прошептали холодеющие губы, и дракон склонил голову. «Обещаю», — сказал он. Но Дери улыбнулся и, не высказав третью просьбу, умер на руках своего господина, выполнив свое предначертание. Из многих сотен проживавших в городе и вокруг него драконов во дворец вернулись только 6, из них 2 драконницы. Дети пустыни, отправленные на поиски, нашли еще 2 упавшими далеко в песках, отпоили, оживили и пошли искать дальше. Валерудиан приказал пройти весь путь от города до рухнувшего пика, надеясь найти оставшихся в живых после почти 5-векового заключения соплеменников. А Истаил тем временем оживал, радуясь каждому вернувшемуся человеку, каждому животному, пьющему из его колодцев. Скоро яркими заплатками расцвел базар, наполнив воздух ароматом специй, трав, табака и жареного мяса с медовыми лепешками. Задымили, зашумели сараи, принимая первых постояльцев и наливая жирный травяной чай с верблюжьим молоком высохшим старикам. Потянулись к городу вереницы караванов, пошли торговые люди и сопровождающие их воины. Счет детей, родившихся в ожившем городе, перешагнул за сотню, и услуги повитух стали цениться очень высоко. Вот и первый вор сел в тюрьму. За городом колыхались зеленые луга, и снова они казались покрытыми белыми и оранжевыми одеялами от пасущихся стад лошадей, овец и верблюдов. Владыке Валерудиану было чем заняться днем, восстанавливая жизнь города и дворца. Надо было назначить управляющих и военачальников, советников и служащих, заполнить огромный дворец слугами, казармы, охраной и новобранцами, выбрать судей и начальников стражи. И возродить гарем, в конце концов. Наследников драконов он мог иметь только от женщин своего племени, но мягкие, почтительные и послушные дочери песков помогали владыке ночами забывать ужас, сковывающий крылья горы, наведенного сна и стоны умирающих от истощения в толще каменной породы братьев и соплеменников. А девушки, разделившие с ним ложе и понесшие от него детей, с почестями и подарками отправлялись домой, чтобы быть принятыми родными, как героини. Часто он брал в ночь и двух, и трех женщин, и никому от него не было обиды или боли, только сладкая ласка и жаркая любовь. Владыке нравились заботы по восстановлению Истаила, он находил в них радость. Но более всего сердце его возрадовалось, когда во внутреннем дворе дворца приземлился его единственный младший брат, которого он уже не чаял увидеть живым. Энтери, родная кровь, так похожий на него. Итак, из великой семьи Истаила их осталось всего 10, включая двух драконниц. И вряд ли в остальных городах ситуация лучше. Значит, драконьему племени грозит вымирание. Но об этом владыка подумает завтра. А сейчас он собирается праздновать. Их было 10 за огромным столом, и от длины этого стола, где ранее проводились празднества, ощущение того, что они враз осиротели, только усиливалось. Солнечные лучи, падающие через решетчатые высокие окна, отражались от овальной столешницы из черного полупрозрачно-дымчатого шлифованного камня, на поверхности которого проступали цветочные узоры из хрусталя разных цветов. Ранее этот зал назывался «Залом радости». Он был ярок и красив. Бело-синие мозаичные стены, круглый пол, выложенный узорчатой зеленой плиткой, высокие окна, небесно-голубая кепень кружевного купола. Всюду были высажены цветы, по углам били маленькие фонтаны с резвящимися в них золотыми рыбками. Теперь его впору было называть «залом скорби». Одной стороной он выходил в центральный фонтанный двор, вокруг которого кругом и был выстроен дворец. Другой — в длинную колонную галерею, выходящую в огромный зал с прудами, цветочными полянами, беседками и купальными чашами с пузырчатой минеральной водой. Этот сад можно было назвать лесом, так велик он был. Вокруг собравшихся драконов тихо сновали слуги, накрывая на стол. Нории еще раз оглядел остатки своих подданных — он пока никак не мог привыкнуть, что это все, и больше никто не выжил. Ни малыши сестры Одити, ни двоюродные братья, с которыми они в детстве провели немало увлекательных дней, исследуя волшебный сад и окружающий мир. Недорогая его сердцу Марити, приемная дочь его дяди и тети, которая волновала его с тех пор, как он осознал, что испытывает уже вполне взрослые желания. Но слава богам, что хоть эти живы. «Приветствую, братишка Энтери. Ты даже не представляешь, как я счастлив, что ты нашелся. Непривычно худой и серьезный. Ты давишь пальцами виноград и вдыхаешь аромат спелых ягод, будто не можешь поверить, что снова способен чувствовать. Мне очень хочется узнать, где ты пропадал целый месяц. Но это ты расскажешь после пира, когда мы останемся вдвоем». «Здравствуй ты, друг Четтери, дракон-воин, старейший из оставшихся. По твоему опыту и силе быть бы тебе владыкой и нести на себе ответственность за восстановление драконьего рода. Но так случилось, что кровь сильнее у меня. Жду не дождусь, что ты, лично облетевший остальные 9 городов пустыни, Расскажешь нам, много ли осталось нашего рода в песках? Ты неравнодушен к металлу и оружию. Вот и сейчас. Взял откуда-то тонкое лезвие с костяной ручкой и водишь острием по зеленым и красным хрустальным цветам на поверхности стола, словно решая одному тебе понятную головоломку. И вы, нежданные близнецы Марит и Дарит, здравствуйте. Вы, остолопы, заслужили мою благодарность за то, что выжили. Вы, конечно, второй крови, поэтому не красные, а желтовато-рыжие. Много драконов гораздо сильнее вас погибло, а вы, два неугомонных подростка, чудом остались живы. Вы рассказываете, что спаслись только потому, что успели долететь друг до друга и сплелись, как в материнском яйце, так и лежали в толще горы, грея друг друга и помогая не сойти с ума от одиночества. Позволь полюбоваться тобой, невероятно красивая, гибкая в человеческом теле, волосы у тебя ярко-красные, ведь ты моя двоюродная сестра». Ты потеряла мужа, владыку соседнего города, и поэтому вернулась в семью. Ранее яркая, уверенная в себе, сейчас ты сидишь с потухшим взглядом и мысленно, скорее всего, возвращаешься к тому дню, когда мы всем драконьим народом полетели подписывать мирный договор и наткнулись на предательство. «Смейся, смейся, несмотря ни на что, желто-рыжая Медита!» «Моя четвероюродная племянница! Вас было три сестры, выжила только ты одна. Ты смеешься, не обращая внимания на мрачность остальных, кокетливо трясешь своими золотыми волосами, общаясь с сидящим рядом драконом, с огненной, яркой душой Мири, который ни чуточки не изменился. Он тоже, как Огни, двоюродный брат, только с другой стороны. А еще он совсем не воин». А вовсе даже поэт и бард. И сейчас он подшучивает над страстью Четтери к оружию, просит Энтери прекратить богов ради насиловать ягоду и отбивать ему аппетит облизыванием пальцев. Четтери красноречиво проводит лезвием у своего горла. Мири в ужасе изображает, как прячется за Медиту, не забывая при этом ее полапать. Он всегда такой, как искорка в мрачном царстве. Вдруг он хватает висящую за спиной бантру, маленькую гитару, и начинает что-то наигрывать и подпевать себе, дразня Чета. «Не поймет чурбан поэта, в чурбане поэта нету. Ты дракон, а не оса, не жужжи, тоска!» Сидящий рядом с ним Ветери, дипломат и хитрец, разделяющий страсть старейшего к оружию и не разделяющий балагурство соседа, комично закатывает глаза и с ругательствами отбирает бантру у непонятого поэта. Медита хихикает. И в этот момент всех пронизывает ощущение, что у нас никого на свете больше нет. Мы молчим, и даже Мири опускает голову, прощаясь с братьями и сестрами из стаи. За столом сидит еще один дракон, и он так же молчалив, как Огни. В горе у Тедери погибла жена и весь выводок детей. Он мрачен и не реагирует ни на дурачество дракона Барда, ни на испытующий взгляд владыки. Внутри него только пустота и чернота, и с этим придется что-то делать, иначе одним мертвым драконом у нас будет больше. Владыка снова переводит взгляд на Четтери, который как раз перехватывает за талию обслуживающую их темнокожую служанку, и что-то шепчет ей. Девушка мягко освобождается, опускает голову, идет дальше. Четтери перехватывает взгляд владыки. «Ты же знаешь, Нори, никогда против воли!» «Ты не меняешься, гроза!» — усмехается Нори. Дракон, которого прозвали когда-то грозой, не только за виртуозное владение холодным оружием, но и за то, что он был грозой девичьих сердец, разводит руками. «А как иначе? Пока в мире остается хоть одна женщина, мне есть ради чего жить. Правда, моя красавица?» Он подмигивает темноглазой девушке, которая как раз обслуживает Тедери, сидящего напротив. Девушка вновь опускает глаза, проигнорировав его. «Чет, оставь решение сердечных дел на потом!» «Да разве же это сердечный?» Искренне возмущается крылатый бабник, провожая выскользнувшую из зала служанку потемневшим взглядом. Ну, хорошо, давай к делу. Сидящие за столом поднимают на него глаза. Кто-то внимательный, кто-то азартно заблестевший, кто-то мрачный. Как всем известно, я посетил остальные города. Почти везде остались драконы. Хуже всего дело в Атании. Там одна красноволосая драконица, Гити, и 4 дракона. Лучше всего в Ставии. Вернулось 48, из них 30 драконец. Тафия пуста. Из владык остался только ты, Нории, как мы все и ощутили. Сколько нас всего? Энтери, как и остальные, сидящие за столом, потрясен. Все надеялись на лучшее. Ровно 324, из них меньше трети красноволосых и 120 женщин. Из почти 400-тысячной стаи, горько произносит брат владыки, сжимая и разжимая кулаки. Медита всхлипывает, а близнецы таращатся на Чета, так будто надеются, что он скажет, что пошутил. «Проклятые колдуны!» — с ненавистью, словно плюясь, выдыхает Огни. «Спалить эту проклятую страну и дело с концом!» Молчащий Тедери, острый с пониманием глянув на нее, снова уходит в себя. «Те, кто сделал это с нами, давно уже мертвы», — напоминает Четери, сочувственно глядя на драконицу. «Нам некому мстить». «Да и мы уже мертвы. Разве не понятно?» Драконица со злостью передергивает плечами. «С таким размером стаи мы просто вымрем. Даже если каждая из оставшихся женщин займется круглогодичным высиживанием яиц, все равно мы получим первого половозрелого дракона через 35 лет. И наш максимум — 3 яйца за кладку. Вы все это прекрасно знаете. Вот и думайте, сможем ли мы хотя бы поддерживать численность, не говоря уже о том, чтобы снова заполнить города и заставить их жить. Нет выхода». «Вообще-то», — осторожно начинает Чет, — «выход есть». «Нори, королевская кровь?» Владыка знает ответ на этот вопрос. «Что такое королевская кровь?» спрашивают близнецы и смущаются, когда все поворачиваются к ним. Четтери глядит на Нори, словно спрашивая, можно ли делиться информацией со столопами. Красноволосый гигант кивком разрешает. «Это не что такое, а кто такое? Точнее, кто такая?» Чет, как заправский актер, выдерживает паузу, пока на него с нетерпением смотрит молодняк. «Жена для нашего владыки». «Ну...» — Медита морщит носик. «Если для дела надо, то я, конечно, могу в жены. Только что это нам даст?» Драконы хохочут, и даже Огни улыбается. «Милая, любой дракон посчитал бы за счастье жениться на тебе», — примирительно говорит Нори, увидев, что молодая драконица даже чуть обиделась. «Но все дело в том, что нам нужна носительница особой, древней крови не нашего народа». Медита, ничуть не расстроившись, тихонько и с облегчением выдыхает. Потом просит Нори рассказать подробнее, потому что пока ничего не понимает. «Ты же знаешь, какова наша природа?» — спрашивает Нори. Медита качает головой, и он вздыхает. «И чему вас только учили? Природа наша такова, — начинает объяснять он, — что мы фактически являемся живыми магическими артефактами, потомками любви земных воплощений синей богини воды и белого целителя воздуха. По своему строению мы мало отличаемся от людей, во всяком случае в человеческом обличии. Мы способны иметь детей от человеческих мужчин и женщин, нам даже можно переливать их кровь. А вот наша аура совершенно иная по структуре, нежели человеческая, и позволяет оборачиваться в дракона. Ты помнишь, каким свойством обладает любой дракон, независимо от окраса?» Медита поднимает глаза к небу, силясь вспомнить. Зато один из близнецов радостно выкрикивает. «Плодородие и богатство!» Нори одобрительно кивает. «Совершенно верно, Дарит. Дракон — это живой артефакт, который приносит земле, на которой селится, изобилие и плодородие. И если вы, рыжие, больше притягиваете золото и драгоценности, и вашего живого влияния едва хватит, чтобы озеленить и дать воду в одну деревеньку, рядом с которой вы находитесь, то красноволосые уже работают, условно говоря, по гораздо большим площадям. Но они и рождаются реже. При этом золото им не дается. «А владыки?» — спрашивает Медита. «А владыки мало того, что рождаются крайне редко, еще и обладают весьма специфическим могуществом. Им подчиняются стихии воздуха и воды, и они могут, в зависимости от возраста, озеленить и сделать плодородными и безопасными сотни километров пустыни. Или льдов, если кому-то придет в голову поселиться на крайнем севере. И они же способствуют изобилию во всем. У всех, без исключения живых существ, живущих на территории дракона, увеличивается плодовитость, а степень увеличения зависит опять-таки от возраста. Чем моложе владыка, тем она слабее». «А вы какой?» — она краснеет. «Вы сильный?» «А я молод и очень слаб, милая», — смеется драконий владыка. «Но у нас есть выход. Дело в том, что в мире, кроме нас, есть еще живые магические артефакты, тоже наследники божественных первопредков. Например, бермонтские оборотни-берманы ведают лесом и видят магические источники и разломы. Инлянские монархи всегда были прекрасными виталистами и имели защиту от ментальной магии, смиряли ураганы. Все эти магические особенности королевских родов даны нашими божественными предками, как указывается в книгах, для поддержания баланса в мире». «Для поддержания баланса был дан Рубин», — ворчит Ветри тихо, что-то наигрывая на бантре. «Сейчас речь не о Рубине», — мягко замечает Нори. «Теннори, ну при чем же здесь жена?» — не выдерживает нетерпеливая Медита. «Не просто жена, милая, а жена из определенного рода. И не просто из рода, а старшая, незамужняя женщина этого рода, которая может иметь детей». «Так зачем же вам жениться, Нори? Ну расскажите, пожалуйста». «Немножко терпения, Медита. Дело в том, что члены семьи рода Рудлок в той или иной степени тоже являются магическими артефактами. И если мужчины — это защитный артефакт, то женщины, помимо специфических свойств рода, являются универсальными усилителями магии». «То есть, — хмыкает Мири, — наш Нори артефакт и леди Рудлок артефакт. И что происходит, когда два артефакта контачат?» «Взрыв?» — осторожно предполагает Медита. «Точно, взрыв! Взрыв рождаемости, если точнее!» — гогочет крылатый гитарист. «Подожди, не путай, Мири!» — останавливает его владыка. «Видишь ли, малышка, брак со старшей женщиной Рудлок и ее инициация приведет к многократному усилению моих способностей. Я смогу оживить все города и все пески. У людей чаще будут рождаться двойни, а драконьи кладки будут не из 2-3 яиц, а из 6-8. И это уже дает надежду на будущее». «Инициация?» — переспрашивает непонятливая Медита. Подростки рядом с ней краснеют, а Четыре весело говорит. «Я тебе потом объясню все, малышка, когда вырастешь. Итак», — обращается он к Нории, — «нам нужна королевская кровь!» «Нам нужна королевская кровь!» — подтверждает владыка, отпив чудесного прохладного вина из тяжелой серебряной чаши.